Вообще-то Норман был не прочь воспользоваться поддержкой из Новгорода. Дело не в огромных возможностях семейства Венгинских, членом которого он теперь являлся. Купечество прекрасно разбиралось во всех тонкостях современной жизни и обязательно нашло бы возможность где-то и как-то куснуть Гедемина. Причем упор постарались бы сделать на выгоду. Примером тому наметившийся в будущем народный гнев новгородцев, они и литовских купцов ограбят, и горожане получат удовольствие вместе с прибылью. Удаление литовских купцов с новгородского рынка очень больно аукнется всей Литве. Еще бы, подписать под это дело Псков, тогда Гедемину свернут шею его собственные вассалы. Так, разговаривая, Норман с постельничем Михаилом Семеновичем Венгинским прошли в рабочий кабинет. Всякие разные конторские книги так и остались лежать нетронутыми. А время поджимало, август на носу. Флот уже готовился к походу в Норчеппинг. И постельничий явно хотел сказать что-то важное, да не решался. Норману надоело затянувшееся молчание, и он спросил из простого любопытства: «Я много раз слышал о варягах, а знать не знаю, что это за народ». По всей видимости, Михаил Семенович был погружен в собственные мысли, поэтому не сразу понял суть сказанных слов. «Варяги?» — повторил он. «Так это не народ, а наши корабелы. Они раньше селились в Ладоге, и князь у них был свой». Норман растерялся. Нет, он, конечно же, понимал, что скандинавы никак не могли быть варягами. Среди пришедших в Европу вандалов были так называемые саксы. Они сначала устремились на юг и добрались до Северной Африки. Вторая волна обустроилась во Франции и Англии. Самым последним, пришедшим в X веке, досталась Дания, после чего началось освоение скандинавского полуострова. Постельничий, безусловно, прав. Никто не присвоил бы знаменитому русскому крейсеру разбойничью кличку. «Сейчас древнее слово «варяг» можно перевести как «мореход»?» — на всякий случай уточнил Норман. «Ну да», — с некоторым недоумением ответил Михаил Семенович. «Мы все из одного народа, который называется Славы. В стародавние времена к имени князя обязательно добавлялось слово «слав». Святослав Ярослав», — блеснул познаниями Андрей. «Не только. Встречались и Всеславы, и Бречеславы, Мстиславы, и Заславы». Постельничий дополнил перечень имен. «А какой был у наших предков боевой клич?» «Он не изменился. Воины и сейчас идут на врага, выкрикивая «Слава!». До сих пор, обращаясь к Большому Вече, посадский боярин говорит: «Славный народ новгородский!». В кабинете снова повисло молчание. Норман проверил карандаши, бесцельно полистал отчет дьяка монетного двора и сказал вслух, как бы укоряя самого себя: «Все забываю у наставников спросить, какова продолжительность обучения лекарскому мастерству». «Нечего спрашивать. Срок в 6 лет еще из древли в «Русской правде» указан. С тех пор неизменно переписывается во все кормчие книги». Норман оторопело посмотрел на Михаила Семеновича, беззвучно открыл рот, словно хотел что-то сказать, затем закрыл. А почему он решил, что на Руси жили без врачей? Мелькнувшая мысль позволила сформулировать вопрос: «В Новгороде кто учит лекарей?» «Не знаю», — постельничий пожал плечами. «Врачеванию обучают в Антониевом монастыре, а кто их наставляет, мне неведомо». «Там же и больных принимают», — продолжил допытываться Норман. «В каждом монастыре есть лекари. Можно городского врача позвать, но только за плату. Скотину лечат в Зверином монастыре». Пояснения Михаила Семеновича еще больше озадачили Нормана. «В гостином дворе можно купить различные лечебные средства, начиная от кувшинчиков с бишефитом и до экзотических лекарств из Китая или Индии, это он сам видел. Но действующая в Новгороде система медицинской помощи — совсем другой уровень здравоохранения, причем доступно как платное, так и бесплатное лечение. С кормчими книгами все понятно, это свод законов, где указаны не только права и обязанности, но и суммы взимаемых налогов, в том числе за врачебную практику». «Максим велел неделю сидеть дома», — Норман продолжил пустой разговор, дабы снова не окунуться в тягостное молчание. «Вот и ладненько», — оживился постельничий. «Китайское посольство тебя ждет не дождется, и других дел скопился целый ворох». «Надо бы Рунов Кол закончить», — Да Федору Даниловичу отослать. Тема подготовки главного атрибута новой ветви рода Венгинских несколько оживила Постельничева. После того, как слуга принес злосчастную палку, из-за которой Норман чуть было не лишился жизни, Михаил Семенович сразу одобрил заготовку. Оставалось сделать навершие, и можно было отсылать будущую родовую святыню в Новгород, где тайные знатоки завершили бы преображение обычного посоха в руна в кол макоши. Стараясь как-то расшевелить Михаила Семеновича, Норман нарисовал несколько эскизов медвежьей головы, которая должна была служить навершием. Затем перешли к обсуждению вариантов оберегов, которые назывались руновыми жестьками Мары. Первые рисунки Постельничий категорически забраковал, а когда убедился, что Норман не знает основной концепции, показал свой оберег. Забавный мишка на задних лапах внешне выглядел дорогой безделицей из инкрустированной золотом моржовой кости. Характерной чертой оберега являлось отсутствие морды. Как ни крути его в руках, а перед глазами всегда будет затылок медведя. В голове родилась отличная идея сделать из лунного камня летящую к небу фею. Эффект спины создать нетрудно. У фигурки три руки и три ноги, а на голове венок. «У купечества водской пятины к тебе, князь Андрей, нижайшая просьба». Михаил Семенович, наконец, решился заговорить о важном. «Купцы в Африку просятся». На Руси издревле земля делилась на пять сторон света. Кроме привычных севера с югом и восхода с закатом, отдельно выделялась стихия. Причем стихия сама по себе, без привязки к воде или воздуху. Водская пятина во главе с посадским боярином Афанасием Александровичем Глуховым держала торговлю с карелами вплоть до Або. Кроме того, купцы и промышленники контролировали охоту на морского зверя и рыбную ловлю по всему Мурману с островами Медвежий и Грумант. Примечание. Грумант — Шпицберген. Конец примечания. «Обращение от всей пятины или от нескольких купцов?» — уточнил Норман. Афанасий Александрович сомневается в больших прибылях и советует подождать результатов первого похода. «Если честно, я на его стороне. Вот так с лета привезти много золота нам не удастся». «Теперь послушай меня», — почти шепотом заговорил Постельничий. «Главное в торговом деле быть первым». «Так-то оно так», — согласился князь. «Да не каждый может себе позволить потратить деньги сегодня, а куш получить послезавтра». «Понимаешь», — улыбнулся Михаил Семенович. «С тобой желают идти состоятельные люди и свою долю на обустройство нового места внести согласны. Они понимают, что с первого каравана прибыль получится совсем небольшой». «Спрашиваешь. В персидском дворе слоновая кость годами лежит. И дерево чудное расходится разве что на иконостасы. Ну, красное дерево мы сразу пустим в оборот», — решительно сказал Норман. «Бемельщики у нас есть. Быстро организуем мебельную факторию». «Заманчивое предложение», — одобрил Постельничий. «Кресла с пружинами да столы сейчас заказывают на полгода вперед». Идея раззадорила Андрея. Достаточно изготовить фигурные фрезы с шаблонами, и производство мебели можно ставить на поток. Он взялся было за эскизы резных панелей, да вовремя спохватился, на носу открытие портала и возвращение домой. «Купцы водской пятины подготовили мореходные корабли», — Норман вспомнил о главном препятствии океанского плавания, — «на Ганзейском коге по открытому морю не пройти». «В том-то и беда», — тяжело вздохнул Михаил Семенович. «Вся надежда только на тебя». «На чем они собираются плыть по морям-океанам?» «Конч не даст чужим купцам ни вершка свободного места. И требовать нельзя, вепсы обидятся». «Знаю, говорил уже с ним». Постельничий снова тяжело вздохнул. «Ты-то здесь с какого боку?» — удивился Норман. «Или Магарыч обещали за хлопоты?» «Помилуй, князь». Михаил Семенович неожиданно встал. «Мы испокон веков приписаны к водской пятине». «Разве?» Федор Данилович говорил про абонежскую пятину. «Батюшка твой, как глава рода, держит земли наших предков, остальные родственники разведены по иным концам». «Извини», — покаялся Норман. Все не досуг посидеть и по-человечески поговорить с Федором Даниловичем. Да ладно уж, все понимают, насколько тебе трудно. Не каждому по силам поднять княжение с пустой земли. Кто из посадников управляет пермскими землями? Михаил Семенович немного помялся, затем ответил, то уже стародавние волостные края Новгорода. Ими управляют выборные посадники. Сейчас Пермь-Вычегодская волость под боярином Никитой Брязгой. Меня крепости и города интересуют. Найди для меня знающего человека, — попросил Норман. На Чердынской дороге стоит крепость Чердынь. Боярин Анфил Никитин у своей соливарни поставил Анфиловский городок, а Калинково заложили другой на реке Боровая. Сейчас общество строит Андреевский городок, — улыбнулся Постельничий. Каменный уголь для меня ломать, — догадался Норман. Только между нами, — Михаил Семенович заговорчески подмигнул, — вече согласна передать тебе Пермь-Вычегодскую волость. Для Новгорода невелика потеря, а мне головная боль. — Чего ты так решил? — недоуменно спросил Постельничий. — Купцы скупают мех. А мне содержать дружину, да еще охранять эту Чердынскую дорогу, что проходит через Урал в Югорскую волость, — раздраженно ответил Норман. Михаил Семенович с минуту озадаченно смотрел на правителя карельских земель, затем принялся объяснять суть предстоящей сделки. Начал с цифр, собираемой с аборигенов дани, которая оказалась более чем внушительной. С Пермь-Вычегодской волости ежегодно привозили по 7000 куньих, песцовых и норковых шкурок. Владельцы соливарен расплачивались серебром непосредственно в Новгороде. Деньги очень большие. Вече никогда не отдало бы богатый край в чужие руки, да и купцы нашли подсказанную Норманом соль с медью. Головной болью, главной, обещали стать прииски. На золото слетятся не только башкиры с волжскими булгарами. Впереди всех заявится московский князь. Достаточно перекрыть Москву-реку с Клязьмой, и новгородцам ничего не останется, как добровольно отдать богатые земли. Решение малого веча оказалось более чем прагматичным. Норман изначально прилюдно заявил, что не собирается принимать участие ни в золотом, ни в медном бизнесе. Отдавая волость под руку карельского князя, промышленники оставляли за собой прииски с рудниками. А вот московский князь загреб бы все под себя, в этом никто не сомневался. Был в предстоящей сделке еще один скрытый подвох. Новгородские умники не могли не рассчитывать на расширение границ родственного княжества от Волги в сторону Камы. Традиционный путь через реки Вычегда и Сухона хорош для торговли с местными охотниками, а большой поток меди с солью удобнее перевозить по глубоководным рекам и обжитым краям. Если сам князь до этого не додумается, его обязательно подтолкнут к подобной мысли. Если честно, Нормана не интересовал политико-экономический пасьянс новгородских бояр, он ждал открытия портала. Тем не менее, нельзя было не помочь в скорейшем освоении богатейших мест. Петербургский горный институт создали по ходатайству башкирского рудопромышленника Исмаила Тасимова, и содержался он на его деньги. Почему бы сейчас не сделать первого шага? «Вот что!» — как бы раздумывая, заговорил Норман. «Я поговорю с Максимом. Он знает трудное дело и возьмется за обучение отроков». Михаил Семенович нисколько не удивился столь широким познанием Максима. Оно и верно. Сейчас на дворе стояли времена людей универсально образованных. Среди них был и Леонардо да Винчи. «В Новгороде хватает своих рудознатцев, но за заботу спасибо». — Обязательно отпишу малому вече, — степенно ответил Постельничий. — Касаемо похода в африканские земли, — продолжил Норман, — купцы могут взять в аренду трофейные самбуки. — Спасибо тебе, Андрей Федорович, — Михаил Семенович низко поклонился. — От всего купечества спасибо. — Корабелов не дам, сам знаешь, их не хватает. В Новгороде давно уже отработали такие финансовые вопросы, как кредитование, аренда или передача товаров на реализацию. Однако, читая договор аренды, он увидел параграф страхового возмещения убытков от порчи или гибели и сначала не поверил своим глазам. «С каких это пор в Новгороде принято страхование имущества?» — спросил князь с искренним изумлением. — Не знаю, — пожал плечами постельничий. — Правила возмещения ущерба прописаны еще в «Русской правде». Норман невольно потер виски. Невероятно! Но до появления знаменитого лондонского Ллойда без малого 400 лет. А тут в ответ безразличное «не знаю». Вот тебе и Русь с дикими нравами. — Кто в Новгороде занимается страхованием? — заинтересованно спросил князь. — Можешь обратиться в торговую палату или товарищество взаимного страхования. Цены везде одинаковы. За кок или морскую ладью вносишь 3 гривны серебром. Вот так-то наши предки узаконили и упорядочили имущественные и товарно-денежные взаимоотношения в запредельном для понимания современного человека XI веке. Норман прикрыл глаза. Его впечатления о новгородской и европейской жизни никак не состыковывались даже со школьной программой. И татаро-монгольская ига по жизни оказалась обычным наймом дешевых вооруженных отрядов, и борьба за соединение земель русских выглядела незатейливой агрессией с желанием расширить собственные владения. В то же время произошло очень много непонятных событий. Взять, к примеру, литовцев, которые безбоязненно воевали со степняками и одновременно наскакивали на тевтонцев. В чем причина таких действий? Это была попытка Гедемина прорваться к Балтийскому морю? Зачем? В XIV веке порты располагались даже не в устьях рек, а в сотнях километров от моря. Взять Новгород, Париж, Любек, Гент или Гамбург. От этих городов до моря несколько дней пути. Экспансия Литвы, а затем объединенного польско-литовского государства на юг, вполне понятна. Кто не желал взять под контроль Азов? Богатый торгово-перевалочный центр мог озолотить любое государство. Не зря Петр I начал войну именно с Азова. Вспомнились прошлогодний поход по Волге и отправленные в Китай монахи-доминиканцы. Интересно, год назад в Медвежьем замке появился беглый китаец, а Норман ни разу не поинтересовался его судьбой. Вроде жив, иначе доложили бы. Тут еще китайская делегация дожидалась аудиенции, сам пригласил наведаться, а теперь и не вспоминал о гостях. Он прервал затянувшееся молчание и обратился к постельничему. — Михаил Семенович, что тебе сказали китайские гости? Зачем они сюда приехали? — Говорили долго. — Да ничего конкретного не сказали, — недовольно ответил тот. — Князя ждут, а нам улыбаются да низко кланяются. В разговоре Максим был переводчиком, — поинтересовался Норман. — Да нет, грека с собой привезли. Быстро балаболит, а самого и не видно, словно в другой комнате спрятался. — Сам-то что думаешь? Что им здесь надо? — Тут и думать нечего. Они каждый второй год в Новгород приезжают, просятся китайский торг открыть. — А почему нет? — легкомысленно прокомментировал Норман. — Больше торговцев, больше денег в городскую казну. — Андрей Федорович, окстись и думать не думай! — встревоженно воскликнул постельничий. — На этом большие деньги потеряешь. — Какие еще деньги? — Да свои кровные. Сам прекрасно знаешь разницу цен между Сарай-Берке и Новгородом. — Что-то я не уловлю твою мысль, — растерянно ответил Норман. — Сейчас мы в низовье покупаем товары, а сами или здесь продаем, или дальше везем. Как запустим китайцев, так нам и крышка. Они сами привезут свои шелка с чаем и фарфором, а мы слезами утремся. — Уверен? — Вон персы здесь торгуют и другим не мешают, — возразил Норман. — Не сравнивай! — от волнения Михаил Семенович даже прикрикнул. — Те каждый сам по себе. Привезут товар, продадут и возвращаются обратно. — Все равно не понимаю и не вижу разницы между китайскими и персидскими купцами. — Да сказано тебе, персы сами по себе. А китайцы объединены в торговые корпорации. Ну и что? Новгород не запрещает торговать купцам Ганзы или Готланда. Почему китайцы вдруг оказались под запретом? Продолжал допытываться Норман. Нашел с кем сравнивать, — воскликнул постельничий. Готланд с Ганзой к нам везут серебро с золотом. Понял, — усмехнулся Норман. Новгородское купечество опасается конкуренции со стороны китайцев. — Да пойми ты, никакой конкуренции не будет. И товаров китайских у наших купцов не будет, — не на шутку разволновался Михаил Семенович. — Ой, Ли, что-то не верится. Китайцы не способны на столь организованную торговлю. «Лучше московских купцов спроси», — огрызнулся постельничий. «Даниил Александрович, сын Александра Невского и отец Ивана Калиты, запустил китайцев на свой торг». «И в чем беда?» — ехидно поинтересовался князь. «Москвичам в Сарайберке ничего не продают? Или индийские шелка хуже?» «Ничего ты, Андрей Федорович, в торговле не понимаешь», — тяжело вздохнул постельничий и перекрестился. «Сам-то, небось, норовишь товар купить у поставщика, а не у перекупщика?» «Московские купцы могли бы и цену скинуть. Они у себя дома, расходы на торг ниже. Китайцы и без этого цены держат высокие. На московских пальцем указывают, шепотком винят в продаже подложного товара». «Какой там может быть подлог?» — удивился Норман. «Шелк он и есть шелк». «Не скажи, Андрей Федорович, не скажи». Снова тяжело вздохнул Михаил Семенович. «Не каждый шелк от рамни отличит». «Что еще за рамни?» «Никогда не слышал о подобной ткани». «Привозят из Индии или Китая, а продают в 10 раз дешевле шелка. Делают из травы, похожей на коноплю, только волокна очень тонкие и мягкие». «Вот гады!» — возмутился Норман. «Обманом занимаются, на людей напрасленно наводят. А почему московский князь своих не защищает?» «Иван Калита заботится о сборе подати. Кто в казну деньги положил, свой или китайский купец, ему без разницы», — зло ответил постельничий. Вероятнее всего, московский князь был уверен, что засилье пришлых купцов приносит ему пользу. Не каждый способен понять основы экономики. Иностранные торговцы привозили не последнее из того, что имели, а вывозили реальное золото и серебро. Запустив в заряде китайских торговцев, Москва начала терять реальные деньги. Сшил платье, поносил и выкинул, а денежки к этому времени убежали в далекие края приносить дивиденды другому правителю.